Они в огромном мраморном зале. Перед ними широкая, плавно уходящая вверх спиральная лестница. Они поднимаются по лестнице. Граф. Смотри, сколько здесь застекленных стендов. Знаешь, Пфиц, мне кажется, что мы уже добрались до Райнштадта. Но как же можно не узнать знаменитый музей? Пфиц. Как жаль, герр граф, что это всего лишь сон. Граф. Но скажи, кому из нас все это снится? Пфиц. Конечно же, мне, герр граф. Я на этот счет никогда не ошибаюсь. Во сне у меня непременно не имеет либо левая рука, либо правая, скорее всего, в зависимости от того, на каком боку я сплю. Граф. И все же я совершенно уверен, что я действительно нахожусь здесь. Не могу же я существовать исключительно в твоем воображении? Пфиц. А вдруг мы оба с вами находимся в чьем-то чужом сне? Кто может знать? Но раз уж мы с вами считаем, что и вправду здесь находимся, нужно максимально это использовать. Граф. Попробуем сунуться в эту дверь. Фиц. Сейчас. Ручка что-то заедает. Да нет, тут заперто. Граф. Там табличка есть. Ты можешь ее разобрать? Фиц. Медленно читает. Салон неисправимых ошибок. Ладно уж, без этого мы как-нибудь обойдемся. Граф. Пошли тогда дальше. Я хочу посмотреть экспонаты. Они бредут среди застекленных стендов, пустых и заполненных. Далее им встречается еще одна дверь. На двери табличка «К библиотеке». Граф. А вот это как раз то, что нам надо. И не заперта. Пошли, Пфиц. Фиц. Уж очень здесь темно в этом коридоре. Чего это он вниз уходит? Не нравится мне это, герр граф. Совершенно не нравится. Граф, не трепыхайся, держись поближе ко мне, и все будет в порядке. Они идут бок о бок по длинному коридору, скупо освещенному свечами, закрепленными кое-где на стенах. Пфиц, знаете, герр граф, я все-таки надеюсь, что это ваш сон. Был бы крайне удручающе, если бы я мог приснить себе такое жуткое место. Граф, кончай мандражировать, Пфиц, мы уж почти и дошли. Видишь, там еще одна дверь. Открыв дверь, они оказываются в библиотеке. Перед ними бесчетные, бесконечные, залитые ослепительным светом ряды стеллажей, плотно забитых книгами. Стеллажи уходят вверх на необозримую высоту. Система веревок и лесенок позволяет карабкаться по ним, как по горным склонам. Пфиц, куда вы, герр граф? Граф, я хочу завершить свои розыски. Только теперь я осознал действительную причину нашего сюда прихода, да и всего нашего путешествия. Я хочу найти Спонтини. Граф идет к стеллажам и быстро теряется в их бесконечности. Вот теперь-то мы выясним, чей это сон. Что вы хотите сказать? Ну, если мы последуем за графом, значит, во, а если останемся с Пфицем, значит, он все это по себе приснил. Если это ваш собственный сон? — Нет уж, увольте. Такой сон мне и во сне присниться не может. Как только граф сворачивает за угол, кто-то накидывается на него сзади и приставляет к его горлу нож. — Граф, я вас умоляю, вы не можете меня убить. Нельзя умереть в своем собственном сне. Нападающий. — Может, если он последний. — Граф. — Вы Спонтини? — Граф освобожден. Он поворачивается и видит нападающего. Нападающий. Я не Спонтини. Я тоже ищу его. Граф. Объяснитесь, пожалуйста. Нападающий. Когда-то нас было 10, затем 5, затем 2, а теперь я остался один. Мы искали Спонтини. Мы писали его истории, его фантазии. Мы придумывали мифические города и населяли их персонажами, которых могло породить его воображение. Мы упорно его искали. То, чем он был, чем бы он ни был, явилось общим знаменателем всей нашей работы. Из-за всей этой пестроты и сумятицы должен был возникнуть он, Спонтини. Граф, и все же вы его так и не нашли? Нападающий. Ему неизменно удавалось скрыться. Сколько раз мы подбирались к нему буквально на расстоянии вытянутой руки, но в конечном итоге он снова от нас ускользал. Спонтини неуловим. Этим, пожалуй, ограничивалось наше о нем знание. Его работы были настолько разнообразны, настолько беспорядочны, что иногда мы начинали сомневаться в его существовании. Граф, но ведь вы же сами писали все эти работы. Вы и ваши коллеги, нападающие, вы б еще сказали, что перо их написало. Человек, водящий пером по бумаге, не более чем проводник мыслей, смыслы происхождения которых непостижимы для него и таковыми прибудут. Граф, а что случилось с остальными? Нападающий, начались споры, сомнения, разногласия. Некоторые вообще разочаровались в работе над афоризмами. Очень, к слову сказать, утомительный. Каждая книга должна к чему-то сходиться, фокусироваться в какой-то точке. У нас же она бесконечно ветвилась, разрасталась, становилась, по сути, процессом, не поддававшим ни малейшей надежды на завершение. Гоняя за автором, мы находили целый хор в разнобой бормочущих голосов, и складывалось впечатление, что Спонтини так и умрет, не закончив первого своего произведения.